Я открыл глаза, которые рефлекторно закрылись из-за заклинания виз. Передо мной лежал город воды и горячих источников Альконретия. Подумать только, всего через один день я вернулся в город, который, как я думал, больше никогда не увижу. Эй, Казума, Казума! Мы немедленно уходим. Я больше не хочу связываться с твоими почитателями и твоей религией. Но почему? Отказав Акве, которая хотела провести ночь в этом городе, я вспомнил то, что мы знали относительно поездки Юн-Юн. Она выехала вчера. Скорее всего, она сняла повозку, но чтобы преодолеть расстояние между Акселем и Альконретией, понадобится целый день, даже если выехать рано утром. Поэтому я решил, что благодаря телепорту Виз мы обогнали ее. Но как только я объявил о своем плане встретиться с Юн-Юн, когда она приедет сюда... «Казума, я возвращаюсь в деревню, потому что волнуюсь не за Юн-Юн, а за свою сестру. Давай выдвигаться». «Я уверена, что он скоро догонит нас», — сказала Магумин, слегка стесняясь. Она решительно настроилась использовать отговорку про свою сестру до самого конца. «Очевидно, Цундере». В конце концов, мы пробыли в Альконретии совсем недолго, затем покинули город и отправились в деревню Алых Магов. Встретить членов культа Аксис очень нежелательно, да и без разницы, с Юн-Юн мы пойдем или без нее. Но отсюда до деревни Алых Магов повозки не ходят. Говорят, что путь до деревни Алых Магов очень опасен, даже для караванов. Что важнее, Алые Маги могут спокойно телепортироваться, куда им нужно. Поэтому у караванов попросту нет причин ходить туда. Дорога отсюда до деревни займет 2 дня. Но по пути много опасных монстров, поэтому нам придется полагаться на обнаружение врагов Казумы. Покинув Альконретию, мы пошли по дороге в сторону деревни Алых Магов. Если честно, разбивать лагерь вместе полным опасных монстров очень страшно. Я надеялся преодолеть за день как можно большее расстояние. Не переживайте, можете довериться мне. Это ведь я победил целую толпу монстров в прошлом путешествии, помните? Я даже тогда уровень поднял. За полученные очки навыков я выучил навык вора побег. С ним я смогу сбежать в любой момент. Этот навык полезен только для одного Казума, верно? Ты хочешь сказать, что попытаешься сбежать в одиночку, если обнаружишь врагов? Я проигнорировал Акву, которая коснулась весьма важной темы. Мы шли по строениям с Даркнесс в качестве авангарда. За ней шел я, потом Магумин, и Аква шла замыкающей. У Казумы класс авантюрист, который должен легко прокачиваться, верно? И после такого напряженного боя с генералом армии короля демонов, ты поднял всего 1 уровень. За тот раз мой уровень вырос сразу до 33-го. Эй, не тыкай мне своей карточкой в лицо, или я отберу и выброшу ее. Ты можешь уничтожать генералов и толпы монстров за один раз, а вот я могу атаковать только луком и этим мечом со странным именем. Через какое-то время мы дошли до леса. Даркнесс, идущая впереди, внезапно остановилась. Там кто-то есть. Услышав ее, мы посмотрели туда же, куда и она. У входа в лес на камне сидела зеленоволосая девочка. Заметив нас, она начала махать нам рукой. Что она делает здесь совсем одна? Я взглянул на ее ноги. Ее правая лодыжка была обмотана окровавленными бинтами. Временами она поглядывает на свою лодыжку с болезненным выражением лица. Затем она снова подняла голову и посмотрела в нашу сторону. Когда я встретился с ней взглядами, один из моих навыков среагировал. Как бы сказать, этот мир очень жесток. Ты ранена? Эй, ты в порядке? Я схватил Акву за плечо, которая пыталась беспечно приблизиться к девочке. Когда я сделал это, не только Аква, но и Даркнесс Магумин посмотрели на меня. Мой навык обнаружения врагов среагировал на присутствие монстра. Эта девочка – монстр под маскировкой. «Что?» – сказали все спутницы хором. Я проигнорировал переполненный грустью взгляд девочки и, не ослабляя бдительности, достал карту с помеченной на ней дорогой до деревни Алых Магов, которую мне выдавали в гильдии авантюристов. На карте также была информация о местных монстрах. Я начал искать в списке монстров того, кто подойдет под описание девочки. И нашел. Этот монстр называется Безмятежной Девочкой. Аква обратилась ко мне, пока я читал описание монстра. «Эй, Казума, у нее очень грустные глаза. Мне хочется применить на ней заклинание исцеления». Я не отпускал плечо Аквы и начал вслух читать описание монстра. «Безмятежная девочка. Это монстр растения, не способная навредить людям физически. Вместо этого она вызывает у путников сильное желание защитить ее, приманивая их к себе. Этому соблазну очень тяжело сопротивляться, и если к ней эмоционально привязаться, то вы попадете в смертельную ловушку. Согласно слухам, этот монстр очень умен, но это не подтверждено окончательно. Это может прозвучать жестоко, но любой авантюрист, повстречавший этого монстра, должен уничтожить его. Эй, Казума, мне кажется, что она сейчас заплачет. Это правда монстр? Даркнесс так сильно волнуется за кого-то. Это на нее совсем не похоже. Монстр будет с облегчением улыбаться путникам, которые останутся с ней, поэтому снова бросить ее будет очень тяжело. Если вы захотите уйти, то будет казаться, что она расплачется. Чем вы добрее, тем вероятнее, что попадетесь в ловушку к этому монстру. Будьте осторожны. Как Казума, этот ребенок пытается улыбнуться, изо всех сил сдерживая слезы. Она машет нам так, будто прощается. Мне так хочется подойти и обнять ее. Я отпустил Акву и развернулся, чтобы схватить сказавшую это Мегумин. Если вы все же попадете к ней в ловушку, она прижмется к вам, после чего уйти будет еще труднее. Если путник попытается уйти из-за голода, то монстр предложит ему фрукты, которыми плодоносит сам. В них заключается основная опасность. Так как они вкусные и утоляют голод, но в них нет питательных веществ, поэтому любой, кто будет их есть, начнет медленно слабеть. Сколько бы он ни съел, путника начнет мучить совесть после того, как он увидит, что девочка срывает и предлагает собственные плоды. В конце концов, он совсем перестанет есть и умрет от голода. Ох, даже если она монстр, просто бросить ее. Даркнесс не выдержала и подошла к безмятежной девочке. Судя по информации на карте, монстр физически не нападает, поэтому я не остановил Даркнесс и продолжил читать. Питание фруктами безмятежной девочки долгий период может привести к отключению посылаемых телом сигналов голода, слабости и боли. Во фруктах может содержаться вещество, влияющее на нервную систему. Поэтому жертва будет оставаться рядом с монстром в полусонном состоянии и постепенно слабеть. Было множество случаев, когда пожилые авантюристы отправлялись на поиски тихой и безмятежной смерти, что и послужило названием этого монстра – «Безмятежная девочка». После смерти жертвы монстр обвивает ее тело корнями и использует его в качестве питательных веществ. После этой части я перестал читать. Я бессознательно разжал хватку, и Аква с Мегумин помчались к девочке. Сначала все сомневались, можно ли прикасаться к ней. Ведь все-таки это монстр. Но по их лицам было видно, что они беспокоились за нее. Безмятежная девочка всем своим видом спрашивала: «Вы останетесь со мной?» Смотря на нас глазами, полными ожидания. Из-за ее взгляда желание защитить ее становилось еще сильнее, и троица моих спутниц начала протягивать к ней руки. Этот монстр растений не наносит физического вреда, но будет останавливать путешественников, играя на их желании защитить ее. Доведет их до голодной смерти, после чего обовьет тело своими корнями. Услышав мои слова, троица, кажется, полегчала, и они подошли к девочке еще ближе. «Они что, не слышали, что я сказал про голодную смерть?» «Я излечу твои раны». «Что, это не раны?» «И это не бинты, а что-то похожее на них». Услышав Акву, я подошел к девочке поближе. Безмятежная девочка была одета в обычную для городских жителей одежду. Она была босой и начала радостно улыбаться нам, когда мы подошли к ней. Осмотрев ее повнимательнее, я понял, что камень под ней тоже был частью ее тела, замаскированный под булыжник. За камнем было что-то похожее на ветки, на которых росли плоды. Ее одежда и кровь на бинтах. Все это было лишь маскировкой, чтобы привлечь внимание людей. Притвориться девочкой, которая не может двигаться из-за ранения. Как коварно. Этих троих уже не волнует то, о чем я говорил. Они полностью очарованы этим монстром. Мегумин медленно протянула руку, и безмятежная девочка сначала выразила сомнение, будто спросила: «Можно взяться за твою руку?» Но потом все же взялась за нее. Немного подержавшись за руку Мегумин, ее лицо изменилось, засияв счастьем. Ну все, она полностью пленила их. Я знал, что деревня Алых Магов находится в опасности, но эта штука опасна по-своему. Я вспомнил о предупреждении из описания этого монстра. «Чем вы добрее, тем вероятнее, что вы попадете в ловушку к этому монстру. Будьте осторожны. И любой авантюрист, который повстречает этого монстра, должен уничтожить его». Я встал перед безмятежной девочкой и обнажил катану Чунчунмару. «Эй, ты что задумал, Казума? Ты собираешься использовать это дитя, чтобы получить очки опыта?» Увидев мои действия, Аква обняла девочку, пытаясь ее защитить. «Правильно, держи его, чтобы этот монстр не сбежал. Эта штука убивает людей». «Я уже раньше слышала о безмятежных девочках, но мы не будем вредить монстру, который выглядит как маленькая девочка, верно? Хоть Казума и известен своей бессердечностью, но я знаю Казуму, который заботится о своих товарищах. Он может быть добрым и нежным человеком. Казума такого не сделает. Ведь не сделает, да? Мегумин держалась за руку безмятежной девочки и посмотрела на меня умоляющими глазами. Будто маленький ребенок, умоляющий своих родителей не отсылать в приют для животного котенка, которого он подобрал. Я делаю это не потому, что хочу. Даркнесс сначала сомневалась, но потом вспомнила, что это монстр. Нет, если Казума решил уничтожить его, так тому и быть. Я подошла, потому что думала, что она ранена, но она в полном порядке. Похоже, что этот монстр искусно владеет навыком подражания. Если просто бросим его, то в будущем другие люди могут стать его жертвами. Даркнесс вытащила свой меч и встала в стойку, направив его на безмятежную девочку. В этот момент девочка прошептала мягким и слабым детским голосом. «Хотите убить меня?» Девочка вцепилась в руку Мегумин, будто утопающий за соломинку. Подняла голову и взглянула на Даркнесс. В глазах девочки появились слезы, и она задрожала. «Она может говорить». Руки Даркнесс начали трястись, и она посмотрела на меня таким же взглядом, как и безмятежная девочка. «Даже ты смотришь на меня такими глазами. Какого черта?» Я оттолкнул в сторону замершую на месте Мегумин и подошел к девочке, держа катану в руке. Аква преградила мне путь и начала размахивать руками, как боксер. Она же богиня. Почему она так легко дала себя очаровать какому-то монстру? Девочка взглянула на Мегумин, все еще держа ее за руку, и робко повторила. «Хотите убить меня?» Вид девочки, слегка наклонившей голову и готовой расплакаться в любой момент. «Она меня без ножа режет». Три человека и монстр уставились на меня. «Ну же, соберись, эта тварь будет убивать людей. Если ее бросить, то другие попадут к ней в ловушку. Я не хочу выпендриваться, но просто оставить этого монстра будет неправильно, так? Или неправильно будет уничтожить его?» «А-а-а!» Увидев, как я, запутавшись, вонзил катану в землю и схватился за голову, Аква сказала. «Казума, если случится так, что ты растеряешься, принимая важное решение, что бы ты ни выбрал, ты обязательно пожалеешь об этом позже. Поэтому выбери то, что сделает тебя счастливым именно сейчас». Эта логика прямо как у отброса. Стоп, была еще одна причина, по которой я не смог просто оставить этого монстра. То, что происходило в родной деревне Мегумин. Там, куда мы едем, есть генерал армии короля демонов с целыми толпами прислужников. Я не планирую сражаться с ними, но для собственной безопасности я должен поднять столько уровней, сколько смогу. Эта безмятежная девочка обитала в такой опасной среде. За нее я должен получить довольно много очков опыта. Троица вопросительно посмотрела на меня. Как и безмятежная девочка, на лице которой поступила тревога, у меня есть своя причина. Если я уничтожу этого монстра, то в будущем кто-то обязательно погибнет из-за него. Черт возьми! Выбора нет, поэтому, пожалуйста, прости меня. Хоть снаружи она и похожа на человека, но на самом деле это монстр. Монстр! Увидев, насколько сильно я запутался, девочка тихо сказала. Тебе больно? Прости, что я живу. Все из-за того, что я монстр. Своей жизнью я приношу проблемы. И показала хрупкую улыбку. Со слезами на глазах она продолжила. Первый раз с рождения говорю с людьми. Она прижала руку к груди, словно начала молиться. Моя первая и последняя встреча с вами прекрасна. В другой жизни, если не буду монстром, было бы здорово. Закончив говорить, она смиренно закрыла глаза. Нет, я не смогу.